82. Регулируется ли сон гормональной системой? Естественно, регулируется, как и любые другие состояния организма. Ведь организм живет по определенным ритмам, которые определяются нервной и эндокринной системами. Так, например, гормон роста гипофиза вырабатывается в основном ночью, а мужские половые гормоны выбрасываются в кровь под утро. Но и само состояние сна регулируется при помощи целого ряда гормонов, которые еще плохо изучены. Тем не менее, из мозга животных, впадающих в зимнюю спячку, выделены биологически активные вещества, которые погружают животных в этот глубокий сон. Данные вещества циркулируют в крови, и их вполне можно отнести к гормонам. Люди пока подобные гипногенные вещества не вводят в качестве снотворного, поскольку они вызывают сильную реакцию со стороны иммунной системы, что очень опасно. Из мозга человека также выделены вещества, способствующие развитию состояния сна, хотя эффект этих гормонов не столь ощутим, как у сусликов или медведей.